Джейн. С приема у Кэрол я возвращаюсь воодушевленной и полной сил. Поворот пройден. Простым будущее не окажется, но оно хотя бы ясно. Я вхожу в дом и замираю на месте. У лестницы стоит кожаный саквояж Суэйн Адени. «Эдвард?» — неуверенно говорю я. Он стоит на кухне, разглядывает диаграмму связи, мешанину налепленных на стену бумажек. Посередине я приклеила рисунок, двойственное изображение меня, Эммы, извлеченное мной из мусорного ведра. Он поворачивается ко мне, и я содрогаюсь от ледяной злобы его взгляда. «Я все могу объяснить», — быстро говорю я. «Я знаю, что тебе не нравится, когда на стенах что-то есть, но мне нужно было разобраться». «Убита Эдвардом Монкфордом», — тихо говорит он. «Приятно видеть, что я не единственный подозреваемый, Джейн. Я знаю, что ты этого не делал. Я только что была у терапевта Эммы. Эмма врала ей, и, кажется, теперь я понимаю, почему. И мне кажется, я понимаю, почему она покончила с собой. Я медлю. Она сделала это, чтобы наказать тебя. Прощальный драматический жест, чтобы ты винил себя за то, что ее бросил. И мне представляется, учитывая, через что тебе к тому моменту уже пришлось пройти, что она добилась своего». «Я любил Эмму». Эти слова, такие безжизненные и безапелляционные, разрывают воздух. Но она солгала мне. Я думал, что, может быть, у меня получится без лжи с тобой. Помнишь свою заявку, где ты говорила о принципиальности, честности и доверии? Из-за нее я подумал, что может получиться, что на этот раз будет лучше. Но я никогда не любил тебя так, как ее. Я смотрю на него, потрясенная. «Что ты здесь делаешь?» Удается мне произнести. Я понимаю, что к делу это не относится, но мне нужно время, чтобы осмыслить сказанное им. Я вернулся в Лондон, чтобы встретиться с адвокатами. В Нью-Остел заехали первые жильцы, но с ними трудно. Они, похоже, решили, что если объединяться, то смогут заставить меня изменить правила. Получат постановление о выселении все. Он пожимает плечами. Я принес ужин. На стойке стоят 6 бумажных пакетов из старомодных бакалейных лавок, которые Эдвард предпочитает. «Вообще-то хорошо, что ты здесь», — глухо говорю я. «Нам нужно поговорить». «Определенно». Его взгляд возвращается к диаграмме связей. «Эдвард, я беременна». Я говорю эти слова без выражения человеку, который только что сказал, что не любит меня. Мне такого и в страшном сне привидеться не могло. Ты имеешь право знать. «Да», — наконец говорит он. «Сколько ты уже от меня это скрываешь?» Меня подмывает солгать, но я не позволяю себе увильнуть. Я на 13-й неделе. «Намереваешься оставить?» Была вероятность того, что он родится с синдромом Дауна. Тут Эдвард проводит рукой по лицу. «Ну, обошлось. Да, я оставлю его. Я его оставлю. Я знаю, что ты бы этого не хотел, но вот так вот». Эдвард на миг закрывает глаза, словно от боли. «Учитывая то, что ты сейчас сказал, я предполагаю, что ты не хочешь быть его отцом в каком бы то ни было практическом смысле», — продолжаю я. «Ничего страшного. Мне от тебя ничего не нужно, Эдвард. Если бы ты мне сказал, что по-прежнему любишь Эмму?» «Ты не понимаешь», — перебивает он, — «это было похоже на болезнь. Я ненавидел себя каждую секунду с ней». «Я не знаю, что на это сказать. Терапевт, у которого я сегодня была, она сказала, что люди иногда застревают в своих историях, пытаются воспроизвести прежние отношения. Мне кажется, что ты как-то застрял в истории Эммы. Помочь тебе оттуда выбраться я не могу. Но и застревать там с тобой я не собираюсь». Он смотрит на стены, на созданные им идеальные стерильные пространства. Он словно черпает из них силы, встает, говорит: «Прощай, Джейн». берет саквояж и уходит.